Герцог с какой-то отчаянной решимостью взмахнул шпагой. «Итак, монсьер, вы доволен?» — спросил его Бэм. «Да, да, мой храбрый Бэм», — ответил Гиз. «Ты отомстил». «За герцог Франсуа, да?» «За религию», — упавшим голосом ответил Гиз. «А теперь...» Продолжал он, обращаясь к швейцарцам, солдатам и горожанам, заполнившим улицу и двор. «За дело, друзья мои! За дело!» «Здравствуйте, мсье Бэм!» — сказал как у нас, с чувством восхищения подходя к немцу, все еще стоявшему на балконе и спокойно вытиравшему свою шпагу. «Так это вы спровадили его на тот свет!» — восторженно крикнул ему Ле-Юрьер. «Как это удалось вам, достопочтенный мсье Бэм?» «О, очень просто, очень просто!» «Он слыхал шум, отворял свой дверь, я протыкал его мой рапир. Но это еще не все, я думаю, Теленьги еще стоит за себя, я слышу, как он кричит». «Действительно!» В эту минуту донесся из дома отчаянный, как будто женский вопль. Показались фигуры двух бежавших мужчин, которых преследовала целая вереница убийц. Одного мужчину убили выстрелом из аркебузы, другой добежал до открытого окна и, не обращая внимания ни на высоту, ни на врагов, ждавших его внизу, бесстрашно прыгнул во двор. «Бей! Бей!» — закричали преследователи, видя, что жертва может ускользнуть. Прыгнувший человек поднялся на ноги, подобрал шпагу, выпавшую у него из рук при падении, бросился стремглав сквозь толпу, сбил трех или четырех с ног, проткнул кого-то шпагой и среди треска пистолетных выстрелов и ругани промахнувшихся по нему солдат мелькнул, как молния мимо Коконаса, с кинжалом в руке поджидавшего у ворот. «Есть!» — крикнул пьемонтец, проколов беглецу предплечье тонким острым клинком кинжала. В узком пролете ворот невозможно было колоть шпагой, и бежавший человек только хлестнул клинком по лицу врага, крикнув ему: «Подлец! Тысяча чертей! Мсье де ля Моль!» — воскликнул Коконас. «Мсье де ля Моль!» — повторили Марвель и Ле-Юрьер. «Он и предупредил адмирала!» — закричали несколько солдат. «Бей! Бей!» — вопили со всех сторон. Коконас, Ле-Юрьер и человек 10 солдат бросились за ля Молем, а он, покрытый кровью, охваченный тем возбуждением, которое доводит до предела жизненные силы человека, мчался по улицам, руководясь одним инстинктом. Топот ног и крики гнавшихся за ним врагов подстегивали и как бы окрыляли беглеца. Минутами ему хотелось бежать тише, но свистнувшая рядом пуля вновь заставила его ускорить бег. Он уже не просто вдыхал и выдыхал воздух, а из его груди вырывались глухое клокотание и хриплый свист. Капли крови, сочившиеся из головы, смешивались с потом и заливали его красивое лицо. Узкий калет все больше стеснял биение сердца. Ля-Моль сорвал с себя калет и бросил. Вскоре и шпага оказалась слишком тяжелой для его руки, он отшвырнул и шпагу. Порой казалось, что топот врагов его как будто отдалялся, и что ему удастся уйти от этих палачей, но крики их долетали до других улиц, находившихся поблизости, и, бросив свою кровавую работу, они бежали вслед за ним. Наконец, слева от себя Ля-Моль увидел спокойно текущую реку и вдруг почувствовал, что если он бросится в нее, как загнанный олень, то испытает неизъяснимое блаженство. И только крайним напряжением ума и воли он удержал себя от этого. А справа возвышался Лувр, мрачный, неколебимый, но полный глухих зловещих звуков. Через подъемный мост взад и вперед сновали люди в шлемах, латах, сверкавших холодным отблеском луны. Ля-Моль подумал о короле Наварском, так же, как он подумал и о Колиньи, своих двух верных покровителях. Он собрал остатки сил, взглянул на небо, давая про себя обет стать католиком, если спасется. Ловкой выиграл шагов 30 расстояния угнавшей его стаи, свернул к Лувру, бросился на подъемный мост, смешался с кучей солдат, получил новый удар кинжалом, скользнувший, к счастью, лишь по ребрам, и несмотря на крики «Бей! Бей!», раздававшиеся со всех сторон, несмотря на готовых к бою часовых, стрелой промчался во двор Лувра, прыгнул в подъезд, взбежал по лестнице на третий этаж и, прислонившись к знакомой ему двери, начал стучать в нее руками и ногами. «Кто там?» — тихо спросил женский голос. Лямоль вспомнил пароль и крикнул: «Наварра! Наварра!» Дверь тотчас отворилась. Лямоль, не благодаря и даже не заметив Жиону, ворвался в вестибюль, пробежал коридор, две или три комнаты и попал в спальню, освещенную лампой, свисавшей с потолка. В кровати из резного дуба за бархатным, расшитым золотыми лилиями пологом лежала полуобнаженная женщина и, опершись на локоть, смотрела на него расширенными от ужаса глазами. Лямоль подбежал к лежавшей даме. «Мадам, там бьют, там режут моих собратьев. Они хотят зарезать и меня. Ах, вы королева, спасите же меня!» Он бросился к ее ногам, оставив на ковре широкий кровавый след. Видя перед собою человека на коленях, растерзанного, бледного, королева Наварская приподнялась и в страхе, закрыв лицо руками, начала звать на помощь. «Мадам, во имя Бога, не зовите!» — говорил Лямоль, пытаясь встать. «Если вас услышат, я пропал. Убийцы гнались за мной уже по лестнице, я их слышу. Вот они, вот! На помощь!» — кричала королева Наварская вне себя. «На помощь! Ах! Вы убиваете меня!» — с отчаянием сказал Лямоль. «Умирать от звука такого чарующего голоса, умирать от такой прекрасной руки! О, не думал я, что это может быть!» В ту же минуту дверь отворилась, и толпа людей, запыхавшихся, разъяренных, с лицами, испачканными порохом и кровью, со шпагами, аркебузами и алебардами, ворвалась в комнату. Во главе их Коконас с рыжими всклокоченными волосами, с расширенными неестественно глазами и кровавым рубцом во всю щеку, нанесенным шпагою Лямоля. Пьемонтец был просто страшен в таком виде. «Дьявольщина! Вот он, вот он! А, наконец-то попался!» — кричал Коконас.